Приложение. Кланы Эль-Ин, упоминаемые в тексте. Шерн — клан хранящих. Мать клана — хранительница Эвроору Тор-Шерн. Мать Нуору — мертва. Наследница Нуору Тор-Шерн. Мать Лейруору — мертва. Мать клана — хранительница Регент Антея Тор-Дерил-Шерн. Эль-Э-Ин. Генохранительница Виала Тор-Шерн. Наследница Лейруору Тор-Шерн. Хлой. Древний. Вариде Тор-Шерн. Личная представительница-хранительницы. Хозяйка Вариде Он. Дейнара Тор-Шерн. Секретарь-хранительница, бывшая Дарай-княжна дома Вуэйн и другие. Дерюл. Клан изменяющихся. Мать клана — Доротея Тор-Дерюл. Консорт — Рниэль Атера, древний. Консорт Ашен — дракон Ауте. Наследница — Виартея Тор-Дерюл, дочь Виалы Тор-Шерн, мертва. Лигерлин — поющая, одушевленный меч Ашена. Шантей — проводник в Ауте и другие. Витар. Клан атакующих. Зимний, древний, неофициальный лидер клана. Рассекающий, одушевленный меч Зимнего и другие. Недестра, клан расплетающих сновидения. Кесрит Тор Недестра. Алкиндарат, древний и другие. Неши, клан ступающих мягко. Дельвар, выходец из демонов. Эльрис, Виштар и другие. Эошиан, клан обрекающих на жизнь. Мать клана — Темина Тор Эошиан. И многие другие кланы, точное количество которых неизвестно, кажется, даже хранительнице. Особо отметим, что эльфийские сен-образы переводятся на человеческий язык, любой, весьма неточно. Каждое слово имеет широкую палитру значений, которые меняются в зависимости от ситуации. Так, в определенном контексте хранящие свободно превращаются в правящих, изменяющиеся в оберегающих постоянство, а расплетающие сновидения — сплетающих судьбы. Название клана Эошиан, обрекающие на жизнь, в половине случаев следует читать как «благословляющие смертью».